И ничего-то ты еще не знаешь и не ведаешь. А где это наши так заборылись? Подняла она через минуту голову, всматриваясь вдаль. Уже и солнце прячется, и вечеря готова, а их все нет. Все примолкли и стали прислушиваться. «Идут, идут!» — вскрикнула вдруг первая Галина. «Вон и дид песню поет! А вон и наши лантюжники повылазили и машут хвостами!» Действительно, издали донесся звук старческого голоса, распевавшего какую-то казацкую песню. Голос приближался все больше и больше. Вслед за ним послышалось ржание лошади и мычание коров. Через несколько минут с западной стороны показались две человеческие фигуры. «Наши, наши!» — закричала радостно Галина. «А ну-ка, Орисю, давай открывать ворота!» Девушки быстро схватились с мест. Тяжелые ворота заскрипели и распахнулись. «Ну-ну, встречайте, а я пойду да приготовлю вечерю!» Улыбнулась девчатам баба и направилась, слегка прихрамывая, в глубину двора. Шествие приближалось. Впереди всех бежала с громким лаем большая мохнатая собака из породы волкодавов. За нею выступало двое могучих плечистых мужчин. Одному из них было лет 60, не меньше. С вершины его выбритой по запорожскому обычаю головы спускался солидный, белый, как серебро, оселедец. И молодцевато закручивался за ухо. Такие же густые и длинные седые усы спускались на грудь его и придавали его наружности важный и величавый вид. Несмотря на седину, он выглядел еще вполне здоровым и чрезвычайно крепким человеком. Другой сразу поражал своим ужасным количеством. У него не было левой руки, правой ноги и обоих ушей. Он ковылял на деревяшке, опираясь на костыль. Увидевши Галину, стоявшую в воротах, бежавшая впереди собака бросилась к ней с громким радостным лаем и стала прыгать и бросаться к девчине на грудь, стараясь лизнуть ее личико своим огромным красным языком. «Ну-ну, кудлай!» — отбивалась от его шумных ласк Галина. «Ну ты повалишь меня! Ты повалишь меня, мохнатый дурень!» Но кудлай не унимался. Он терся у ее ног, старался повалить девчину, прыгал ей передними лапами на грудь, ну, словом, старался всеми возможными способами проявить свой восторг. Наконец, порешивши, что чувства его были излиты и оценены в достаточной мере, он оставил девчину, выбежал на середину двора и, забросивши высоко голову, издал громкий радостный лай, словно желал сообщить всем, что работы окончены, и все работники благополучно возвратились домой. Исполнивший эту обязанность, он подбежал к лантюжным псам и начал с ними весело по-братски кататься по зеленому двору. Освободившись от кудлая, Галина бросилась к входившему в ворота старику с седым оселедцем. «Диду, диду!» — закричала она весело, обвивая шею старика руками. «А чего так заборылися?» «Доканчивали полосу, голубочка», — отвечал старик, нежно целуя прижавшуюся к нему русую головку. «А мы уж думали, не напал ли на вас какой татарин?» «Ого!» — сверкнул глазами старик, выпрямляясь и грозно потрясая косой. «Пускай бы только навернулся, косоглазый! Мы бы ему задали чесу. Так ли, брате?» — обратился он к своему спутнику. «А, так-так. Привели бы его сюда, на Аркане», — ответил тот, забрасывая косу деда на стриху хаты и опускаясь на призбу. «Ну и натомился я, дети», — расправил плечи старик. «Так намахался косой, как другой раз бывало саблей в сечении намашешься. Только правая рука не так теперь служит. Много ли накосила, а плеча не чую».